Глава четвертая. Гарольд Волосатый. Гарольд Волосатый второй месяц бороздил просторы Восточного моря. Это был уже его второй выход после того года, что был дан королем Вальдемаром II на поправку от ран и приведение в порядок своих дел в жалованном лёне Вайлефьорда. В землях жалованных вассалу на условиях несения им службы. Время и деньги, жалованные из королевской казны, были потрачены не зря, и под командой опытного морского волка были теперь три прекрасных боевых судна, сработанных на лучших верфях в Роскилле, а также быстрая и маневренная дозорная ладья. Первый весенний выход дал неплохую добычу в три жирных ганзейских торговых когга и пяток рыбацких лодок, которыми викинги также не побрезговали. Большая часть от захваченных команд пошла кормить рыб, кого-то продали в рабство, были и такие, кто через кровь своих бывших товарищей вступил в команду данов. Но таких все же было немного, ведь если ты предал один раз, то где гарантия, что не предашь и в другой, но уже теперь и своего нового хозяина? Поэтому обычный исход в абордажной схватке у проигравшего был пасть на палубе в бою или быть сброшенным за борт. Товар же из трюмов добычи перекочевал к победителям. Парочку судов в качестве приза даже удалось привезти домой и выгодно их продать в столичной бухте. Команда Гарольда была довольна. «Наш свернутый нос удачлив. С таким капитаном серебряные всегда будут водиться в кошелях. Лучшие девки будут довольно визжать, сидя у нас на коленях». Зачастую похвалялись они, сидя в приморских тавернах и кабаках. Так что проблем с набором в команды у Волосатого не было. Не успели еще отдохнуть от весеннего рейда, как в июне на общем королевском сборе капитанов поступил высочайший указ. Всему датскому флоту выйти в море. Восточное Балтийское море отныне объявляется датским. Все суда, следующие по нему, досматривать, не имеющих королевской грамоты и разрешения на плавание в Датском море, конвоировать в порты Дании. Суда, отказывающие подчиниться, именем короля захватывать или топить. Команды предавать скорому суду на месте. Суда Ганзы или ее союзников захватывать. Команды же предавать смерти незамедлительно. Весь захваченный товар передавать для учета и выделения причитающейся доли в главной королевской гавани Роскилле и в Ревеле, столице Истлянского герцогства. Летом 1227 года от Рождества Христова на море и на суше начались ожесточенные боевые действия. Капитан и предводитель морского отряда Гарольд Волосатый очень надеялся, что сможет сейчас, как и два года назад, после того памятного рейда в русскую Гордарику, снова выделиться и доказать своему королю, что он, потомок славных викингов, достоин гораздо большего, чем быть простым капитаном морских разбойников. Гордарика, Русь. Были и свои личные мотивы в этой войне у пирата. Уж больно скверные слухи ходили в последнее время среди падких до славы конкурентов, что, дескать, совсем уж и не славен был тот недавний поход на русский восток. И якобы свою основную команду он попросту бросил там, на убой и в плен к новгородцам. Да и раны свои получил он в позорном бегстве от какого-то там русского сотника, а вовсе не в победном сражении, как докладывал королю. В золоте недостатка не было. Золото давало покровительство главного морского министра Герхарда. Вот и сидели в королевской крепости Кёге у пролива Эрисун, в цепях его бывшие подчиненные, однорукий Хаук и Гюнтер. Зря они, вернувшись из новгородского плена, попытались было найти правду и призвать к ответу своего бывшего капитана. Знал Волосатый, правда, она всегда на стороне того, у кого тяжелей кошелек. Еще немного, и вернется он со славой да с богатой добычей из дальнего похода. Передаст, кому нужно золото, и не станет тех, кто захочет искать ненужную здесь никому правду. Все в этом мире покупается и продается, только лишь все дело в цене. Именно так и думал Гарольд, выходя в свое новое плавание. Участок для патрулирования ему был определен как обширный треугольник с вершины у шведского острова Утё. Восточными же и западными границами его были крупные острова Швеции, Готланд и Эланд. «Ну что, Олаф, я же говорил, что мы и в этот раз вытянем для себя хороший жребий!» Усмехаясь, проворчал капитан, глядя с прищуром на своего первого помощника. «Всего-то 10 марок серебра, и командир восточного крыла Эрик Моргенсен отдал нам такой жирный кусок на прокорм. Уж в нашем-то треугольнике всегда найдется кого пощипать. Тут сходятся морские пути из Готланда в Любек, Кёльн и Гамбург, а из Ливонии купцы везут свои товары в Швецию. Но самое главное, именно тут, или немного южнее, проходят суда в русский Новгород. Еще далее, через него, по рекам и волокам, на знойный юго-восток. Чего только не перевозят они в своих трюмах, Олаф! Одни только шелка и специи, только подумай, чего стоит. А драгоценный меха с русского севера. Самое главное тут что? Это быстро вырезать команду, не дать им вцепиться в тебя, а то уж больно они кусачие порой бывают. Сам по себе знаю». И Гарольд, нахмурившись, непроизвольно погладил свою руку. «Да, надо всыпать дозорным посильнее, чтобы не спали на мачтах. Не то прозевают и купцов, и боевые суда русов. Не очень-то я верю в эти басни, но кто же его знает. Вдруг их флотоводец и вправду окажется настолько хитрым, что поведет свои суда таким необычным путем вдоль побережья Швеции». «Проскочат, пропустим их, все на реях или в подвалах королевского пыточного замка окажемся». Представив такую картину, волосатый передернул плечами и истошно заорал на дозорного, сидящего в вороньем гнезде мачты. «Трюгви, карась ты снулый, зорче смотри в море, опять там дремлешь, рыбий потрох. Спустишься вниз, я тебе лично как следует выпарю». «Я не сплю, капитан! Простите, капитан!» — заверещал худенький и забитый вечными понуканиями и придирками юнга. «Вот только что по правому борту чайка пролетела, а вдали по левому борту пенистый бурун от ветра пошел. Я все внимательно смотрю и стараюсь, капитан!» — продолжал прочитать, поскуливая малец. Его уже 2 раза за это плавание беспощадно выпороли в назидание всем остальным. И третий мальчишка бы просто не выдержал, и так уже покрытый коростой ран от такой вот жестокой науки. Порядки в датском королевском флоте были суровые. Власть капитана была деспотичной и непререкаемой. Он легко и просто мог казнить любого за какой-нибудь проступок в море, но уж выпороть, тут уж, как говорится, что воды попить. Все на судне подчинялось строгому распорядку — вахты, работы по поддержанию порядка в плавании, приемы пищи или отработка приемов захвата противника. У каждого из команды в плавании, кроме основной судовой, было еще и свое боевое дело. Кто-то был хорошим стрелком, лучником или арбалетчиком. Кто-то далеко и точно метал абордажные крючья кошки, чтобы затем подтянуть к себе судно добычу. У кого-то из самых сильных и отчаянных головорезов была в бою роль передового тарана. Перемахнуть с закованным в железо с борта на борт, метнуть на лету тяжелое копье или топор, да врубиться сходу в противника, разрубая мечом или секирой щиты, доспехи и пока что еще живую плоть. Дело же трюги и карася было маленькое. Ему нужно было пошустрее подносить арбалетные болты и стрелы тем стрелкам, что занимали воронье гнездо на мачте во время боя, и вели оттуда сверху прицельный обстрел. На большее в бою он пока не годился. Но в обычном плавании предстояло ему висеть в этом гнезде между небом и палубой, пронизываемым до дрожи всеми ветрами насквозь, да вглядываться зорко вдаль, в надежде заметить далекий парус на горизонте. Такие вахты карасик делил со вторым дозорным юнгой Нудом. И там, наверху, несмотря на холод, ему было гораздо комфортнее, чем внизу. Нуд. Узел датский. Под облаками хотя бы не приходилось уворачиваться от постоянных тычков и затрещин. Да еще не нужно было вечно мыть и скрести эту смолистую палубу до полы в каютах и в вонючем, пропахшем ворванью трюме. Ворвань — вареный жир морских млекопитающих. Но выбора не было. Не стало его с того самого дня, как привел его отец к хозяину родного Вайлефьорда, не имея возможности расплатиться с многочисленными долгами семьи. Вот с этого самого момента и до самого скончания хозяина Волосатого он теперь его личная собственность и просто говорящая вещь. Трюгви опять вспомнил родительскую рыбацкую лачугу у побережья, растянутую для просушки сети и играющих в песке, одетых в сплошную рванину братишек и сестренок. Мама, наверное, опять поставила на очаг большой глиняный горшок с рыбьими хвостами да головами, закинула в него пару щепоток муки и пучок крапивы с лебедой. Помешивать теперь все это варево своей длинной деревянной ложкой, да выходит время от времени на крыльцо и, приставив колбу ладошку, вглядывается с надеждой в морскую даль. Что-то задержались сегодня рыбаки с утреннего лова, не случилось бы чего. Море, оно ведь такое, и кормит рыбаков, и само обильно себе их жизни забирает. От нахлынувших воспоминаний у мальчугана сами собой навернулись слезы, и он смахнул их с ресниц. Не дай бог хозяин увидит. Или Бьорн, одно ухо старшей абордажной команды, злющий медведеобразный детина. Тогда быть ему опять непременно поротым, а то и вообще могут в море выкинуть за нерадивую службу. И, проморгавшись, Трюгви пристально обвел взглядом море. Все вокруг было пустынно, серые волны сливались вдали с небом, и дозорный, заканчивая осмотр правой стороны, начал уже поворачиваться к корме, когда утеряющаяся линия горизонта на самой границе восприятия ему показалось, как будто бы там что-то мелькнуло. Может, это просто чайка пролетела, или же волна вспенилась под свежим ветерком? Карасик как только мог напряг свое острое зрение. Нет, по правому борту, в заднем его секторе, явно что-то виднелось. И это была точно не чайка, и не какой-нибудь там пенный бурун. Парус. Да, именно его только что заметил глазастый юнга. И, вытянувшись в сторону цели, Трюгви в волнении закричал: «Вижу парус! Парус по правому борту! Там, ближе к самой корме!» Все на судне мгновенно бросили свои дела и выстроились у борта, пытаясь хоть что-нибудь разглядеть в серой дали, но тщетно. Даже забравшийся на мачту второй дозорный Нут и считавшийся самым глазастым в команде Ульф не смогли ничего там разглядеть. Ульф, волк, датский. «Тебе все пригрезилось, маленький негодник!» — разъярившись, заорал Гарольд. «Ну, теперь я точно с тебя шкуру спущу. А ну, быстро слезай из гнезда!» И он потянулся за леньком, тонким смоленым канатом из пеньки, который зачастую применялся для наказания провинившихся. «Подожди, капитан!» — тихо проговорил старший рулевой, седой и умудренный жизненным опытом Фроуд Треска. «Выпороть мальца ты всегда успеешь. А вдруг он действительно настолько зорок, что видел парус? И, протянув время, мы спугнем нашу добычу. Я бы на твоем месте пока не спешил с наказанием, а занялся бы делом». И, покачав головой, он пошел на корму к рулевому колесу. Волосатый было вспыхнул, собираясь отчитать лезущего не в свое дело старика, но затем задумался. Ведь в его словах действительно был определенный резон. «Ну что же, с наказанием можно будет пока и повременить». Главным сейчас было не спугнуть и не упустить такую долгожданную добычу. «Убрать парус! Передать сигнал на остальные суда ложиться в дрейф и затаиться! Всем вести наблюдение за морем!» На соседних с флагманским драконом змеи, вороньи, дозорной ладье, стрела также поспешно спустили паруса, и все суда мерно закачались на волнах. Минута проходила за минутой, но ничего не менялось. Горизонт все так же оставался чист, и капитан уже снова начал терять терпение, когда вдруг с верхушки мачты раздался резкий крик Ульфа. «Вижу парус! «Капитан, карасик был прав. Судно идет именно там, где он и сказал». «Хм...» — хмыкнул Гарольд. «Похоже, на сегодня порка отменяется. Маленький негодник не соврал. Ну-ка, посмотри там повнимательнее, паршивец. Может быть, ты еще что-нибудь там увидишь?» И дозорно уступили место малышу. «Вижу четко два паруса, хозяин. Идут тем же курсом, что и раньше», — тонким голоском пропищал карасик. «Ну, а какие паруса ты видишь? Что за корабли там вообще?» — снова прорычал капитан. «Нет, хозяин, этого пока не разглядеть. Слишком уж они далеко от нас». «Толк-то от тебя, негодник», — проворчал Гарольд. «Кого мне тут ждать вскоре и к чему вообще нужно готовиться?» Капитан, конечно же, был неправ. И это на судне понимал каждый захудалый матрос. Зоркий глаз дозорного очень ценился в старину, в отсутствии тогда всякой оптики. И маленький забитый карасик сразу же поднялся на несколько пунктов в глазах у всей этой отчаянной команды. Ведь каждый понимал, что зоркий глаз — это лишний шанс не упустить свою добычу на бескрайнем морском просторе. Да и удрать всегда легче от более сильного противника, заметь только ты его вовремя. Но и интерес капитана был непраздным. В Восточном Балтийском море только недавно отошли в прошлое те типы судов, на которых отважные мореплаватели-викинги совершали свои опустошительные набеги на всех тех берегах, куда только они могли добраться. Основными кораблями для набегов у них были стремительные дракары. Для перевозки же товаров и грузов предназначались более вместительные, но и медлительные, неповоротливые кнорры. Суда эти могли ходить как под парусом, так и с помощью гребных весел. Грузоподъемность кнорров была около 30 тонн. Дракары перевозили груза гораздо меньше, но их главным достоинством были скорость и мореходность. Это воистину были волки северных морей. Многие народы брали в пример принципы судостроения у викингов. Но с накоплением опыта и под давлением объективных причин, а именно необходимостью в перевозке больших грузов на большие расстояния, совершенствовались как суда, так и сама наука судостроения у всех приморских государств Средневековья. Самым совершенным на тот момент был ганзейский тип судна — кок. Это было высокобортное, палубное и одномачтовое, а позже и двухмачтовое судно с мощным и широким корпусом. Характерной особенностью когов были навесной руль и прямые штевни. Брус в оконечности судна. Длина этого судна была около 30 метров, ширина их составляла 7-8, а порою и 9 метров. Не зря слово «когг» происходило от немецкого «кугель», то есть «шар», а в африканском языке она так и вовсе дословно означала «бочка». Отсюда и видимое достоинство такой судовой конструкции, перевозка как можно большего груза и неплохая мореходная устойчивость. При своей осадке в 3 метра грузоподъемность ганзейца составляла до 200 тонн. Огромный рывок, согласитесь, с 30, как у того же дедушки Кнорра. Рейковый прямой парус площадью 180-200 квадратных метров поднимался на высокой мачте, составленной из нескольких собранных и подогнанных в единый ствол бревен, в основном из легкой пихты. Кормовая надстройка «Ахтеркастль» была конструктивно связана с корабельным корпусом. На корме и носу судна крепились платформы с зубчатым ограждением. Кормовая площадка занимала около половины длины судна. Под ней располагались помещения, имеющие вход с палубы и жилые каюты. В бортовых стенках кают иногда прорубались окна. Носовая балка-форштевень заканчивалась наклонной мачтой-бушпритом, служившим для растяжки паруса спереди. На кормовых и носовых надстройках, представляющих собой своего рода небольшие крепости, располагались стрелки — лучники, пращники и арбалетчики. Когги ганзы оказали большое влияние на развитие парусных судов во всей Северной Европе. Принципы же работы средневековых ганзейских верфей взяли затем за основу и многие другие морские страны. Основным новгородским типом судов этого времени были ладьи. Однодеревные долбленные суда с наращенными по краям бортами и одним прямым парусом. Проблема была в том, что найти настолько большое дерево было редкостью, поэтому новгородские ладьи были максимум 15 метров в длину и 3-4 в ширину, а высота их борта была не более 2 или 3 метров. Соответственно, и грузоподъемность их не превышала 50 тонн, серьезно уступая в этом коггам. Зато неоспоримым их преимуществом была возможность проходить по более мелководным путям, заходить из моря в реки и перемещаться по суху волоками. Важным преимуществом была их хорошая мореходность и большая в сравнении с другими судами маневренность. Датское боевое судно по своему типу и характеристикам было ближе к ганзейскому коггу, взяв что-то от кораблей предков викингов. Уступая по грузоподъемности ганзейским судам, оно значительно превосходило их по скорости и по маневренности. Судно имело обшивку в накрой, резко скошенный форштевень и навесной руль. Мачта у него ставилась посередине и удерживалась крепкими снастями. Рей, горизонтальный брус, опускавшийся на палубу, нес большой, как и у когга, прямоугольный парус, на котором можно было брать рифы, то есть при необходимости уменьшать или увеличивать площадь паруса, подвязывая его нижнюю часть. Впереди, на брусе форштевня, крепился треугольный помост с зубцами для размещения в нем носовых стрелков. Основная боевая палуба занимала около половины длины судна и поднималась над основным корпусом на прочных дубовых стойках. В носовой и кормовой части датские суда украшались стилизованными изображениями животных, зачастую драконов, как у их предков-викингов. Корабль был палубным, и на люке его трюма зачастую помещали шлюпку. На мачте выше рея крепили воронье гнездо для наблюдателей и верховых стрелков. Клотик мачты, самый ее верх, обычно венчало изображение креста или флаг. Приближавшиеся к датчанам суда явно не были ганзейскими торговыми коггами. Паруса их были гораздо меньше, да и размером корпуса они им значительно уступали. При внимательном рассмотрении эти суда более всего походили на ладьи с наращенными бортами. В любом случае это была добыча, и теперь никак нельзя было ее упустить. «Всем быть наготове! Скоро эти корыта приблизятся и заметят нас даже уже без паруса!» — выкрикнул капитан. «По моей команде! Как только они резко изменят курс, быстрее поднять парус и пуститься вдогон! У нас ход гораздо быстрее, и уже до вечера мы отправим их команды на дно кормить рыб!» И действительно, примерно через час нервного ожидания ладьи вдруг резко сменили курс, развернувшись к востоку. «Поднять парус! Рулевой, бери Мористе! У нас преимущество в большом парусе! Мы их легко за пару часов нагоним! Абордажной команде готовность при приближении! Не спешите пока в броню облачаться! Мы еще побегаем за этими зайчиками!» И Гарольд весело оскалился. В действительности погоня много времени не заняла, и уже через 2 часа из вороньего гнезда мачты по ближайшей ладье ударили 2 лука и арбалет. Еще 10 минут хода, и добыча, сбросив парус, покорно закачалась на волнах. На ее палубах царила суета и смятение. Высокий широкоплечий мужчина, как видно старше на судне, сложив ладони рупором, прокричал на немецком. «Мы мирные торговцы из Ливонии, плывем с грузом кожи в Готланд, в его главную гавань Висбю. Ливонцы всегда уважали и признавали власть датского короля в этих водах. Чем мы прогневали вас? За что вы преследуете и обстреливаете наши мирные суда?» Волосатый, стоя в кормовой надстройке, надел на голову свой блестящий шлем и прорычал в сторону ливонца. «Мне плевать, что вы там признаете или не признаете, грязные ливонские собаки. Что вы, что эти грязные готландцы, к кому вы там сейчас идете, в последнее время слишком много о себе возомнили. Вы только и делаете, что плетете заговоры против моего достойного короля. Да гадите из-под тишка славной датской короне. «Всем сейчас же сложить оружие и выстроиться у кормы! Кто не подчинится, тому немедленная смерть!» И уже своей абордажной команде, что выстроилась в полной готовности при оружии по правому борту. «Секите всех! Нам некогда возиться с пленниками, и незачем их кормить!» «На абордаж!» Действия абордажников у Гарольда были отработаны и отшлифованы как надо. И уже через 5 ударов сердца на палубы торговцев по перекинутым мосткам рванулась, размахивая боевым железом, ревущая орава с дракона и змея. Никакого сопротивления надеющиеся на снисхождение ливонцы не оказали, и уже через 5 минут с ними все было кончено. На палубе захваченных судов лежала изрубленная команда, и оставалось только выбросить ее за борт да замыть большие лужи крови. «Рост, приберитесь там у себя и оставь на своей захваченной ладье призовую партию в 10 человек. Пусть идут в паре с моей к ближайшей гавани датской Исляндии. Тут хода-то всего 3 дня будет, а мы пока продолжим патрулирование». Отдал распоряжение второму капитану со змея, командира отряда. И уже для своей команды. «Все здесь прибрать, чтоб чище, чем на трофее змея было. Олаф, выделишь 10 бездельников на это корыто. Скошь много серебра не возьмешь, ну да с паршивой овцы хоть шкуры клок. Уж что-нибудь да капнет в кошель. Да и сами торговые суда тоже денег стоят. А мы продолжаем плавание дальше. Заходим севернее Готланда и держимся ближе к берегам Швеции».